Рядом с ней сидел ее супруг в генеральском мундире с орденами. С другой стороны королева-мать в тяжелом желтом атласном платье. Подле Марии Христины сидел герцог Рианцарес. За стулом королевы стоял Франциско Серано, герцог де ла Торре, в блестящем, шитом золотом мундире главнокомандующего. Другие места ложе заняла свита. Маркиза де Бевиль села как можно ближе к королеве. Прим прислонился к пилястре, как раз возле Серано. Олоцага остался по соседству с маркизой. Топете поместился в самой глубине ложи, так как его колоссальный рост позволял ему даже оттуда свободно обозревать всю арену. Негру своему, украшенному медальоном королевы, он с великим трудом достал место в верхних рядах. Гектор непременно должен был присутствовать на этом зрелище. Топете знал наперед, что оно доставит ему несказанное удовольствие. Театр был полон, исключая одну ложу, находящуюся сбоку от королевской и еще не занятую. Изабелла подала Корре Жидеру, руководителю боя быков, знак начинать. Оркестр грянул шумный бравурный марш, при звуках которого всегда вступало торжественное шествие на арену. Герольд появился с толпой альгуазилей, и когда музыка на минуту утихла, возвестил, что теперь начинается бой быков, и что под страхом смертной казни воспрещается каждому подходить близко к арене и чем бы то ни было мешать представлению. Загремели барабаны. Герольд и альгуазили въехали на обширную арену. За ними шел матадор, в одной руке держа сверкающий меч, в другой — красный шелковый плащ. Шепот одобрения пробежал по амфитеатру. «Вива матадор Пухета!» — раздались тысячи голосов. Вслед за альгуазилями шел знаменитый боец в пестрой испанской одежде, держа в мускулистой руке свой широкий меч, убивший наповал так много разъяренных животных. На его черноволосой голове была остроконечная испанская шляпа с красной лентой, а вокруг шеи кружевная обшивка. Сверх белой рубашки надета черная короткая бархатная куртка. Вокруг бедер был обмотан красный шелковый шарф фая с золотыми кистями, придерживающие черные бархатные штаны. Над коленями к штанам пришиты красные развивающиеся банты. Белые чулки обтягивали мускулистые ноги бойца, обутые в башмаки с красными бантами. Пухета почтительно снял шляпу перед королевской ложей, потом поклонился испанскому народу, который встречал его шумными криками восторга. За ним следовали четыре пикадора на конях, в древнеиспанской рыцарской одежде. Лошади, на которых они выезжали на арену, выбраны между самыми красивыми и самыми смелыми, чтобы они не испугались устремленных на них рогов разъяренного быка. Четыре пикадора были одеты все одинаково. На них были высокие остроконечные шляпы и пестрые, богато вышитые куртки с золотой цепочкой и амулетом. На плечах были накинуты короткие полуплащи на шелковой подкладке. Бархатные штаны доходили до колен и оканчивались пестрыми развивающимися бантами. В одной руке у них были поводья лошади, в другой — длинное блестящее копье. Таким образом, выезжали они попарно на арену, предшествуемые матадором. Позади них шли восемь безумно смелых бандерильеро. Они одеты почти так же, как матадор, с той только разницей, что последний держал в своей крепкой руке меч для защиты, а безоружные бандерильеро не имели ничего, кроме бумажных флагов с крючками на конце. Эти легкие дротики с флагами и крючками ловкие смельчаки бросали взбешенному быку, несущемуся против них, на шею. Крючки, впиваясь ему в мясо, раздражали животное до беспамятства, так что оно неистово брыкалось ногами и тряслось в бешенстве, а пестрые флаги ударяли его по глазам и ушам.